Алло, здравствуйте, Роман Викторович. Ну да. Да я вот по поводу водителя звонил, объявление требуется вам еще. Вы сами водитель, да, вакансия актуальна. Вы сейчас можете подъехать на следующий день? Да, могу. А куда? Подъедете. Куда? Городская администрация, центрального входа. Подъедете, позвоните мне на этот номер. Да, на вас пропустите, что вас пропустят. А какая администрация? Подъедете, фамилия, имя, отчество, год рождения. Без... А, народ, ну, новый развод. Я думаю, видео должно получиться интересным и забавным. Такая тема. Требуется водитель в объявлении, нашел персональный на Audi A8. В общем, только что я им позвонил, сразу впрямую сказал, куда подъезжать. Ну, слышали. Отвечает городская администрация. Ну и как бы просит смс-кой прислать фамилию, имя, отчество и год рождения. Якобы для того, я так понимаю, что он сейчас мой номер сохранит. И уже по пути, когда я ему буду звонить, что я еду, да. Либо после того, как смс-ку он сейчас получит, он минут через 15 мне перезвонит и скажет, где вы там едете, не едете. Ну и как правило будут просить чего-то, как обычно, в магазин зайти, там денег на телефон, мартини бьянка. В общем, тема будет такая, это уже 100%. Но в любом случае, этот развод я подготовлю, чтобы вы посмотрели, как что будет происходить. Так, ну быстро он перезвонил, буквально 2 минуты прошло после того, как я смс отправил по его просьбе. Но он сбросил. Сейчас я ему перезвоню, что он там скажет. Да, да, да. Ну, через 30 минут мне примерно добраться. Хорошо, хорошо, я понял. Хорошо сделаю, без проблем. Да, смотрите, Сереж, смотрите, на 29-й год, на что-то сам вот могло считаться. Надо на 25-й 5000 назад, чтобы мне могли дать из пятерочки дальше. Так, вообще было 25-й 5000, хорошо, Сереж? Да без проблем. Без проблем. Да мне чем быстрее к работе приступать, тем лучше. Ну вообще мы сойдем, потому что у меня стаж большой водительский, безаварийная езда. Хорошо, я возьму. Все есть, банк в карте, я месяц назад получил. Хорошо, хорошо, наберу. Да не за что, до встречи. Хорошо. Вот он, лошара, попался. А прикол какой был, что я первый раз позвонил с своего обычного номера, с какого звоню, и они, видать, этот номер уже знают. Он со мной пару фраз перекинулся и бросил трубку, не стал говорить. Видимо, либо номер ему сказали уже, что это он звонит, кто их разоблачает, либо голос он узнал, не знаю. Но вот с второго номера позвонил, как бы получилось все. Буду сейчас стебаться с него, видите, опять та же схема, повторюсь, магазин, документы перечисляют, какие нужны, но уже настраивают к тому, что как бы все, мне работа обеспечена, Audi A8, все дела. В общем, сейчас буду дальше ему с магазина перезванивать. Роман Викторович, ну я в магазине. Да, да, я записал, и Рафаэлла, да, коробка? Да, Рафаэлла, так, все, подойдите, пожалуйста, все купите. Подойдите, рядом с вами, где-то в магазине, рядом с магазином, мобильный терминал оплаты имеется. Ну... Ну там вот оранжевые, да, на входе стоят, я видел, когда заходил. Как все купите к нему, подойдите, перезвоните мне, хорошо? Хорошо, перезвоню. Ага. Ага. Да не за что. Ваша песенка стара, сударь. Сейчас будем бабки ложить на телефон. Алло, ну купил я вот у терминала. Да, да, да, на кассе они в пакет положили. А правильно, все, смотрите. Еще так должно идти, что сами по чеку тоже посвящу рассчитать. Выберите на 1,2. Да, да, да, да, да, да. Да, да. Так, 905 номер. 905. 459. 7811. Так, смотрите, оплачивайте 1400, все нам говорите, сколько комиссия будет стоить, после денежки отчетно, сами понимаете. И как чек будет, вы так скажете, у меня тут все зачисления проверю, вам скажу. Угу, понял. Сама. Так, давайте номер, номер проверим, правильно я ввел? 8-905-459-78-11. Да я работал водителем, но не персональным, а на такси, в такси. А, ну, знание города, значит, умеете? Ну, то я 3 года ездил, я город хорошо знаю. Так, все, так, тут так, вот он без... А он без комиссии, этот терминал. Оплачивайте. 1400 платить. Ну, он вот спрашивает, печатать чек. Что-что? Шампанском с Рафаэлло. Пишет 500, где-то уже тратили, да? Нет, там Рафаэлло получилось 420 рублей и шампанское 500. Я взял такое, как сказать, фирменное, не подпольное. Вот. Да, все, вот чек мне вылез. О! Не отходите от терминала. Не, не отхожу, я стою. Алло, сейчас, секундочку. Да, да. Скажите, сколько? Там без комиссии аппарат, он не стал брать комиссию. Ой, а тут гляньте, вывеска над аппаратом такая, большой транспарант. Зэки разводят по телефону, написано, не ложите деньги им на телефон ни под каким предлогом. Вы случайно не относитесь к этому? Что это такое? Кто-то вывеску повесил, ничего себе. Вот блин, а. Вы не относитесь к таким случайно? Нет, а по-моему, именно к таким вы относитесь, уважаемый. Бросил трубку. Ну, немножко был в шоке. Вот, блин. Ну, что сказать. Прикольно получилось. Сейчас видос смонтирую. И еще один момент. Я сниму само объявление, чтобы видели, как объявление выглядит. Ну, может быть, кто-то еще на него купится, а может быть, кто-то увидит. Так, фокус. Вот, смотрите, водитель автомобиля требуется, чтобы некоторые комментарии там мне пишут, что якобы я все это придумываю, фигней занимаюсь. Вот зарплата 45 тысяч, Роман Викторович, телефон. Тут натыкана площадь Ленина, вот где наша администрация в Воронеже. Ну и тут вот самое заманчивое для тех людей, кого они ищут. Audi A8. Возить начальника отдела, выполнять поручения. Ну, в общем, такая должность довольно-таки привлекательная для многих людей. Поэтому, как бы и видать звонков у них много, и тех людей много, которые едут и покупают им и доложат деньги на телефон, поэтому народ не